Метров через 15 коридор разветвлялся, левый поворот вел к лестнице, оттуда доносилось мерзкое чавканье и влажный треск костей, кто-то жрал там от души. Правое ответвление вело к кабинету декана, не доходя до развилки, Замеры прислушался. Со стороны деканата донеслись приглушенные всхлипы. Осторожно выглянув за угол, увидел двух студенток, живых, прижавшихся к стене между кабинетами. Одна зажимала рот другой рукой, не давая той закричать от страха. Медленно, стараясь не делать резких движений, приблизился к ним. Девушки вжались в стену сильнее, в глазах плескался чистый ужас. Я приложил палец к губам и жестом показал, что не представляю угрозы. Там, дальше по коридору, аудитория 306, прошептал я, наклонившись к ним. Скажите, что от Макара, впустит. Девчонки переглянулись, одна из них кивнула. Они были слишком напуганы, чтобы говорить, но, похоже, поняли меня. Я указал им направление и дождался, пока они скроются за поворотом, двигаясь как можно тише. Коридор впереди был пуст. Только опрокинутые урны и разбросанные конспекты свидетельствовали о панике, охватившей здание. Через 20 метров я увидел нужную дверь с табличкой «Деканат». Она была приоткрыта, изнутри не доносилось ни звука. Слишком тихо. Прижавшись к стене рядом с входом, я прислушался. Приглушенное хрипение. Кто-то точно был внутри, и этот кто-то уже не человек. Одним быстрым движением я распахнул двери замер на пороге. В центре приемной старая секретарша, пожилая женщина в сером костюме, склонилась над чем-то на полу. Судя по хлюпающим звукам и резким движениям головы, она жадно пожирала какую-то жертву. Услышав скрип двери, она медленно повернулась, демонстрируя окровавленное лицо с кусками плоти, застрявшими между зубов. Мутные глаза уставились прямо на меня, а из горла вырвалось утробное рычание. Рядом с картотекой стоял парень, стажер или лаборант, в белой рубашке, заляпанной кровью. Услышав шум, он тоже развернулся ко мне, щелкая челюстями как голодное животное. Мне нужно было действовать быстро. Я метнулся к парню, который был ближе, и с размаху опустил монтировку на его голову. Череп треснул с влажным хрустом. Тело рухнуло на пол, дергаясь в конвульсиях. Секретарша оказалась шустрее, чем я ожидал от старой корги. Оттолкнувшись от своей добычи, она бросилась на меня с утробным воем. Я едва успел отпрыгнуть, и она врезалась в стеллаж с документами. Папки разлетелись по полу, но эту тварь такая мелочь не остановила. Развернувшись с нечеловеческой быстротой, она снова кинулась вперед. «Вот же эта жравная сука!» — выругался я, перехватывая монтировку. Встретил ее ударом прямо в висок, металл вошел в череп с мерзким хрустом, но зомбячка продолжала цепляться за меня скрюченными пальцами. Пришлось ударить еще раз, перемешивая мозги. Только тогда она наконец обмякла. Отбросив тело ногой, быстро осмотрелся. Дверь в кабинет декана заперта. Подергал ручку, не поддается. Неудивительно. Из коридора донеслись шаркающие шаги и рычание, целый хор голодных глоток. Твари услышали шум и теперь стекались к приемной со всего этажа. Рванул к входной двери, захлопнул и подпер тяжелым креслом секретарши. Хлипкая преграда, но даст пару минут форы, а мне больше и не нужно. Вернувшись к двери декана, сунул монтировку в щель между косяком и замком. Навалился всем весом, ни хрена. Второй рывок, еще сильнее, что-то внутри заскрипело. Третий, вложив все силы, и дверь с треском распахнулась. Влетев в кабинет, я буквально врос в пол от увиденного. Охренеть. Глава 6. Голый забег. Я замер на пороге, не веря собственным глазам. В кабинете, под тусклым светом настольной лампы, стоял декан собственной персоной, совершенно голый, потный, да еще и скатанный в руках. Его 50-летнее тело с солидным пивным животом и обвисшими боками представляло собой зрелище не для слабонервных. За его спиной, прикрываясь какими-то бумагами, пряталась молоденькая студентка, смуглая, с длинными темными волосами и пухлыми губками. К слову, тоже полностью обнаженная. Вот чего угодно ожидал увидеть, но явно не этого, только и вырвалось у меня. Ситуация была настолько абсурдной, что я невольно хмыкнул. Апокалипсис, зомби, кровавая бойня в коридорах, и посреди всего этого звездеца я умудрился наткнуться на голову декана, скатанной со своей пассией. На удивление, мужик даже не смутился, лишь крепче сжал рукоять клинка и холодно произнес: «Ты кто такой, и какого черта здесь делаешь?» Девушка за его спиной тихо всхлипнула, пытаясь прикрыться. Ее трясло, но не от холода, а скорее от страха. «Вообще-то, спасаю свою задницу», Я захлопнул дверь и повернул замок. И, судя по всему, теперь еще и ваши. Мозг мгновенно сложил картину. Преподавательско-студенческая классика, устная сдача зачета через заднюю дверь. Девчонка явно пришла сдавать сессию самым древним способом, а тут очень не вовремя нагрянул апокалипсис. Застукали бы их в обычный день, был бы скандал на весь универ. Декана под увольнение, а девчонку на отчисление, да еще и с позором. Сейчас же кому какое дело до того, кто и с кем трахался, когда вокруг творится такая жесть. К слову, мужик, оказывается, был не так прост. Я слышал, что Михалыч преподавал историю боевых искусств, но считал это очередной университетской байкой. Однако судя по тому, как уверенно и профессионально он держал катану, с какой непринужденной легкостью его пальцы обхватывали рукоять, и как естественно лезвие продолжало линию его руки, становилось очевидно, что коллекцию холодного оружия он собирал не просто для украшения кабинета. «А где ваша одежда?» – спросил я, стараясь сосредоточиться на ситуации, а не на голых телах перед собой. Декан кивнул в сторону двери. В приемной осталось. Мы как раз и обсуждали дипломный проект Алины, когда эти твари ворвались. Еле успели сюда забежать. «Угу, дипломный проект», я не удержался от сарказма. «По физкультуре, видимо». Алина сжалась, прикрываясь бумагами сильнее, а декан, на удивление, лишь пожал плечами. «Они ворвались около часа назад», продолжил он спокойно, совершенно не стесняясь своей наготы. «Секретарша и какой-то студент, глаза странные, кожа серая, напали как бешеные собаки, рычали и скребли дверь. Я думал, наркотики какие-то, это не наркоманы, это вообще уже не люди», я кивнул, осматривая кабинет. «Они мертвы, но почему-то все еще ходит». Вдоль одной стены тянулись застекленные витрины с холодным оружием. Все, как Вика и говорила. В центральной был лук с колчаном, в котором торчало 6 оперенных стрел. Рядом, еще одна катана и пара кинжалов с изогнутыми лезвиями. «Зомби, как в ходячих мертвецах», неожиданно подала голос Алина. «Примерно», кивнул я, «только эти быстрее и намного опаснее». «Я так и подумал», декан вдруг усмехнулся, помахивая катаной. «Помню, посмотрел в дырку замка, а там секретарша жрет какого-то студента, прямо кишки вытаскивает. Я много всякого в жизни повидал, но такого», он покачал головой. «И вы настолько спокойны», я невольно восхитился его хладнокровием. «А толку паниковать?» — пожал плечами декан. «Умирать буду, наорусь вдоволь, а пока надо думать, как выбраться». Он говорил размеренно, почти по-деловому, словно обсуждал учебный план, а не зомби-апокалипсис. Удивительное спокойствие для человека, который еще час назад жил в нормальном мире и трахал студентку в своем кабинете. «Вы стрелять из лука умеете?» — спросил я, кивая на оружие за стеклом. «Лучше, чем махать этой штукой», — декан слегка приподнял катану. 10 лет в секции кюдо. Древнее японское искусство». Громкий треск, донесшийся из приемной, заставил нас всех вздрогнуть. Судя по звуку, кресло, которым я наспех подпер входную дверь, наконец не выдержало напора зомби. Секунду спустя воздух наполнился новыми звуками, скрежетом когтей по деревянной поверхности двери, влажным утробным рычанием голодных тварей, глухими ударами тела преграду. «Где ключ от остальных витрин?» Я повернулся к декану, указывая на закрытые стеклянные шкафы. На столе он кивнул на массивный дубовый стол, заваленный бумагами. «Маленький желтый». Я быстро подошел к столу, разгребая бумаги. Действительно, там лежал маленький желтый ключик с черным пластиковым наконечником. «После того, как перебьем твари в приемной, заберете свою одежду», — сказал я, открывая остальные витрины. «Не думаю, что они ее сожрали». «Согласен. Было бы неловко прорываться сквозь орду зомби, в чем мать родила», — декан мрачно усмехнулся. «Хотя сейчас это наименьшая из наших проблем». Девушка, до этого молча дрожавшая за его спиной, наконец подала голос. «Там они, да, эти мертвяки», — ее голос звенел от страха. «Алина», — я обратился к девушке, — «через пару минут эта дверь слетит с петель, и сюда ворвется толпа голодных зомби. У нас есть только один шанс — прорваться к аудитории в конце коридора, где забаррикадировались выжившие». Я протянул лук и колчан декану. Он принял оружие с той же естественностью, с какой другие берут ручку, без лишних движений, уверенно. «Сколько их там?» — спросил декан, вглядываясь в дверь, за которой раздавались звуки борьбы. «Хрен знает», — я прислушался к скрежету и рычанию за дверью. «Судя по звукам, несколько штук точно. Может, Трое, может, десяток. В коридоре пока тихо, но шум их привлечет. Вы правда умеете стрелять из этой штуки? Декан кивнул, перекидывая колчан через плечо так, чтобы тот оказался за спиной. Хорошо, но нам все равно нужен план, сказал он, натягивая тетиву и проверяя ее упругость. Как будем прорываться? Я пойду первым, перехватил монтировку поудобнее. Вы держите дверь, когда скажу, распахивайте ее, и я сниму ближайших тварей. Потом прикрывайте спину и стреляйте по тем, кто полезет из коридора. Алина собирает все оружие, что сможет унести. Разумно, кивнул декан. А почему я должна таскать железки? Возмутилась Алина, скрестив руки на груди. Я вообще-то девочка и не должна носить тяжелые. Я уставился на нее, не веря своим ушам. Апокалипсис только начался, а у нее уже проснулись старые рефлексы типа «я же девочка». «Нет проблем», — спокойно ответил я, протягивая ей монтировку. «Тогда бери оружие и иди первой. Ну а я с удовольствием побуду грузчиком». Она открыла рот, собираясь что-то возразить, но декан жестом остановил ее. «Он прав, Алина. Сейчас не до твоих капризов». Я невольно залип взглядом на ее обнаженном теле. За 5 лет кровавого апокалипсиса из памяти начисто стерлись воспоминания о том, как выглядит молодая женщина с подтянутой, ухоженной фигурой. А фигура у Алины была что надо: плоский живот с едва заметными кубиками пресса, аккуратная небольшая грудь с темными сосками, подтянутая, явно накачанная в фитнес-клубе задница и длинные ноги с рельефными икрами. Такие девушки до апокалипсиса постили фотки в Инстаграме с хэштегом «фитоняшка», собирая 1000 лайков. В мире, откуда я вернулся, женские тела выглядели совсем иначе: жилистые, исхудавшие от постоянного недоедания, покрытые шрамами и мозолями. Конечно, в крупных поселениях выживших постепенно наладилась какая-никакая нормальная жизнь. Люди создавали семьи, рожали детей, даже устраивали праздники. Но по сравнению с довоенным временем все было иначе, грубее, проще, без налета цивилизации. И уж точно никто не заботился о подтянутых задницах и кубиках пресса. Поэтому сейчас я на секунду залип, как подросток, впервые увидевший обнаженную девушку с глянцевой обложки. «Эй!» Алина щелкнула пальцами перед моим лицом. «Может, перестанешь пялиться и займемся делом? Тут вообще-то зомби за дверью». Я кивнул, отводя взгляд. Нахлынувшие воспоминания о прошлом мире на мгновение выбили меня из колеи. «Так, Алина», я указал на оставшееся оружие, «твоя задача — собрать все это и нести за нами. Катану, кинжалы, все, что найдешь в витринах, мы с деканом прикроем, а ты просто держись позади». «Но я умею обращаться с оружием», — возразила она, скрестив руки на груди. «Мой отец, бывший военный, учил меня с детства. Не сомневаюсь», — отрезал я. «Но сейчас нам нужен человек, который сможет унести все, что может пригодиться остальным выжившим. Это не менее важная задача». Она поджала губы, но спорить не стала. Подошла к витринам и начала собирать оружие, складывая его в какую-то коробку, стоявшую в углу кабинета. Декан тем временем проверял тетиву на луке, натягивая и отпуская ее. Движения были плавными и уверенными. 10 лет тренировок не пропьешь, он криво усмехнулся, даже если очень стараться. Я подошел к витрине и забрал вторую катану. Взвесил в руке: хороший баланс, отличная сталь. С таким оружием против свежих зомби у нас есть шанс. Дверь в кабинет содрогнулась от мощного удара. «План такой», — быстро проговорил я, вытаскивая катану из ножен. «Я иду первым, вы сразу за мной. Декан, прикрывайте тылы. Движемся к аудитории 306, там наши. Не останавливаемся, не отвлекаемся, не геройствуем. Только голову им сносите, остальное бесполезно». Декан кивнул, натягивая тетиву и вставляя первую стрелу. Его руки даже не дрожали, хотя ситуация, казалось бы, не располагала к спокойствию. Голый, в окружении зомби, с молоденькой студенткой, которую надо вроде как защитить. Однако в его движениях чувствовалась уверенность опытного стрелка. «Понятно», — произнес он тихо, — «я прикрою. Целиться буду в глаза, самый короткий путь к мозгу». Я невольно отметил его хладнокровие. Никакой паники, никаких истерик или тупых вопросов вроде «что происходит» или «может, позвоним в полицию». Только холодный расчет и готовность действовать. Декан вел себя так, словно всю жизнь готовился к подобному сценарию, хотя вряд ли он когда-либо сталкивался с чем-то подобным. Что-то в нем напомнило мне некоторых военных, с которыми мне приходилось иметь дело в прошлой жизни, та же собранность, то же ледяное спокойствие в критических ситуациях. Дверь затрещала сильнее, одна из петель с мучительным скрипом начала отходить от косяка. Еще пара мощных ударов, и преграда рухнет. На счет три, скомандовал я, сжимая рукоять катаны и принимая боевую стойку. Раз-два, в голове пронеслась мысль, что ситуация до боли знакомая, я оружие, зомби за дверью. Только обычно рядом были суровые мужики с автоматами, а не голый декан с луком и его голая подружка, трясущаяся от страха. Но какая, в сущности, разница? Я был готов к новой бойне. В конце концов, у меня за плечами было целых 5 лет практики. 3. Декан рывком распахнул дверь, и тут же в проем ворвались 2 зомби, которые до этого долбились в преграду. Они буквально вывалились на меня, оскалив окровавленные пасти. Я инстинктивно выбросил левую ногу вперед, с силой врезав ботинком в грудь ближайшего мертвяка. Удар отшвырнул его назад, в приемную, где он опрокинул стул и рухнул на пол. Второй зомби попытался вцепиться мне в куртку, но я оттолкнул его рукой и занес катану для удара. В приемной творился настоящий ад, еще 3 зомби крутились по комнате, натыкаясь на мебель. Их кожа приобрела серо-зеленоватый оттенок, глаза помутнели, а из ран сочилась темная густая кровь. При виде открытой двери и свежего мяса они синхронно повернули головы и издали утробное рычание, устремляясь к нам. Первый, студент в синей куртке, бросился на меня, широко разинув пасть. Я встретил его одним четким движением, лезвие катаны со свистом рассекло воздух и вошло в череп чуть выше переносицы. Кровь и мозги брызнули во все стороны, заляпав стены. Я рывком выдернул оружие и развернулся ко второму зомби, щуплому очкарику в костюме, который уже тянул ко мне свои скрюченные пальцы. Сзади просвистела стрела и вошла прямо в глазницу третьему мертвяку. Он дернулся, словно от удара током, и рухнул на пол, дергаясь в агонии. Декан умел стрелять, и даже очень неплохо. 2 оставшихся зомби кинулись на нас одновременно. Декан уложил одного метким выстрелом в глаз, я расправился со вторым, вонзив лезвие катаны через нижнюю челюсть в мозг. Зомби дернулся и затих. Приемная была зачищена, но времени на передышку не было. Из коридора уже доносились новые звуки приближающихся мертвяков, привлеченных шумом. «Одежда!» — крикнула Алина, указывая на разбросанные по приемной вещи, ее юбку и блузку, скинутые в спешке, и мужской костюм декана, небрежно брошенный на диван. Я бросил взгляд на разбросанную по приемной одежду и скривился. Брюки декана были залиты темной кровью мертвеца, валявшегося рядом с диваном. Светлая блузка Алины превратилась в бордово-коричневую тряпку. Распотрошенный лаборант забрызгал всю приемную своими внутренностями. «Забудьте про одежду», — сказал я, видя, как Алина потянулась к своей юбке. «Все в крови и кишках, не наденете. В аудитории что-нибудь найдем». Декан с сожалением окинул взглядом свои заляпанные брюки, но спорить не стал. «Значит, прорываемся голыми», — решительно произнес он, поправляя колчан на плече. «Не самая героическая картина, но выбора нет». Он подошел к трупу секретарши и замеру торчащие из глазницы стрелы. «Стрел всего 6», — пояснил декан, перехватив вопросительный взгляд Алины. 5 в колчане и 1 в этой гниющей мрази. Без боеприпасов лук превращается просто в бесполезную палку. Главное, вытаскивать их аккуратно, чтобы наконечник не повредить, иначе останемся вообще без оружия дальнего боя. Алина молча стянула с убитого лаборанта его халат, стараясь касаться только чистых участков ткани. «Используй это». Декан одобрительно кивнул, обмотал халатом правую руку в несколько слоев и ухватился за древко. Упершись голой ступней в плечо мертвяка, резко дернул. Стрела вышла с влажным чавкающим звуком, вытягивая за собой сгустки крови и мозгового вещества. Михалыч методично очистил наконечник от уже ткань, вернул стрелу в колчан и отбросил пропитанный кровью халат в угол. «В боевых условиях импровизация – ключ к выживанию», – коротко прокомментировал он. Я подошел к двери, ведущей в коридор, и осторожно выглянул. В нескольких метрах от нас бродили 3 зомби, уборщица с шваброй, все еще зажатые в скрюченных пальцах, и 2 студентов с окровавленными лицами. «Прикрой», – бросил я декану и выскочил в коридор. Первого зомби я встретил мощным ударом катаны, разрубив череп от макушки до подбородка. Второй попытался схватить меня за ногу, но я отпрыгнул и точным движением снес ему полголовы. Третий получил стрелу прямо в глаз, декан не промахнулся даже на расстоянии. «Путь свободен», — объявил я, оглядывая коридор, но ненадолго. «Слышите шум? Это еще твари, и их много». Со стороны лестницы действительно доносился нарастающий гул, топот множества ног и утробное рычание. «За мной!» — скомандовал я, указывая направление. «Бегом! Держимся вместе, не отставать!» Мы рванули по коридору, я впереди, за мной Алина, абсолютно голая, прижимающая к груди коробку с оружием, в конце — декан, чья голая задница сверкала в тусклом свете аварийных ламп. В любой другой ситуации эта картина выглядела бы комично. Два обнаженных человека с холодным оружием несутся по университетскому коридору. Но сейчас нам было не до смеха. На повороте мы столкнулись с новой угрозой. Группа из четырех зомби столпилась прямо у двери нашей аудитории. Приглядевшись, с ужасом увидел одну из девушек, которых отправил сюда. Ее тело лежало растерзанное посреди кровавой лужи. Грудная клетка была вскрыта, как консервная банка. Ребра торчали наружу белыми обломками. Внутренности вытащены и разбросаны по полу, как гирлянды в аду, розово-серые кишки, темно-бордовая печень, что-то еще, неопознаваемое и склизкое. Мертвяки сидели вокруг трупа на корточках, методично запихивая куски плоти в пасти, чавкая и урча от удовольствия. Кровь стекала с их подбородков, капая на рубашке. «Но где вторая, сука?» – выдохнул я, бросаясь вперед. Первый зомби, здоровенный парень в спортивной куртке, даже не успел поднять голову от своего кровавого пиршества. Катана вошла в череп сверху, расколов его до самой челюсти. Мозги брызнули фонтаном, забрызгав стену серо-розовой кашей. Второму, тощему студенту с оторванным ухом, я вогнал клинок прямо в затылок. Лезвие прошло насквозь, острие вышло изо рта вместе с потоком черной крови и осколков зубов. Декан выпустил стрелу, и она со свистом вошла в глазницу третьего мертвяка. Наконечник пробил заднюю стенку черепа, брызнув кровью и мозговым веществом на дверь аудитории. Четвертый зомби оторвался от своего пиршества и попытался вцепиться мне в ногу жирными пальцами. Я отпрыгнул и мощным диагональным ударом отсек ему голову. Она покатилась по полу, все еще щелкая зубами, оставляя кровавый след. Обезглавленное тело еще несколько секунд тянулось ко мне, фонтанируя кровью из шеи, пока не рухнуло в собственную лужу. Из-за поворота коридора раздался отчаянный, полный ужаса крик. «Помогите, кто-нибудь!» Вторая девушка. Она вылетела из-за угла, спотыкаясь и скользя в луже крови. За ней гнались двое мертвяков, их руки тянулись к ее развивающимся волосам. Декан молниеносно вскинул лук. Первая стрела просвистела мимо, дрогнула рука, когда девушка неожиданно споткнулась. Стрела вонзилась в плечо ближайшему преследователю, но это его даже не замедлило. Мертвяк продолжал нестись вперед, стрела нелепо торчала из тела, как сломанная ветка. «Блядь!» – выругался декан, натягивая тетиву снова. Вторая стрела была точнее, вошла зомби в глаз, когда тот был уже в метре от девушки. Тварь кувыркнулась через голову и замерла, но второй мертвяк уже почти настиг жертву. Я рванулся навстречу, перехватывая зомби движением катаны поперек горла. Голова слетела с плеч, тело по инерции пробежало еще пару шагов и рухнуло. Девушка буквально врезалась в меня, вцепилась дрожащими руками в куртку. Они убили Свету, разорвали ее прямо у меня на глазах. Мы прятались в туалете, а они нашли нас. «Ты не ранена?» — быстро осмотрел ее. «Нет, я успела выбежать». Она всхлипывала, тряслась всем телом. Света задержала их, чтобы я могла убежать. «Держись за нами», — коротко сказал я, — «и не отставай». Мы продолжили путь к аудитории. Девушка шла позади, все еще всхлипывая и вздрагивая от каждого звука. Она постоянно оглядывалась через плечо, словно ожидая, что мертвяки вот-вот выскочат из-за угла. Декан прикрывал тыл, держа стрелу наготове. Алина несла собранное оружие, стараясь не греметь металлом. Но еще до того, как мы дошли до двери 306, изнутри донеслись крики и звуки борьбы. Грохот падающей мебели, истерические вопли, мат. «Убейте ее, она заражена!» — рычал знакомый голос Семена, полной паники и ярости. «Отвали от нее, придурок!» — кричала Ника. «Ты совсем ебанулся! Не подходи, сука!» Звук удара, женский вскрик. Я рванул дверь, заперта изнутри. Заколотил кулаком так, что кожа на костяшках лопнула. «Откройте, блять! Это Макар! Немедленно откройте!» Новый грохот, звук разбивающегося стекла, чей-то истошный визг. Наконец щелкнул замок, дверь распахнулась, и я увидел настоящий пиздец. В центре аудитории развернулась жестокая потасовка. Семен и еще двое здоровых парней, его дружки со спортфака, пытались пробиться к девушке, забившейся между партами в дальнем углу. Она прижимала к груди окровавленную руку и рыдала, умоляя не трогать ее. Ника вцепилась Семена обеими руками, пытаясь оттащить назад. Ее футболка была порвана, из разбитой губы текла кровь, видимо, уже получила. Леха загораживал собой девушку, растопырив тощие руки. Его очки были разбиты, висели на одной дужке, нос кровоточил. Но упрямый ботаник не отступал, хотя против трех качков у него не было ни единого шанса. Вика стояла позади Семена, визжа что-то про заразу и зомби. Ее идеальная прическа растрепалась, в глазах плескалась истерика. «Убейте ее, пока не поздно. Она всех заразит. Вы все умрете из-за нее». Остальные студенты сбились в противоположном углу, не решаясь вмешаться. Кто-то снимал происходящее на телефон дрожащими руками. «Какого хрена тут происходит?» — рявкнул я, врываясь внутрь. Все головы повернулись ко мне. Семен, тяжело дыша, ткнул пальцем в забившуюся девушку. «Эта сука пришла 5 минут назад вся в крови. Притащилась, когда тебя не было. Посмотри на ее руку, она укушена. Надо убить ее, пока не превратилась. Иначе она всех тут пожрет». Девушка подняла на меня полные слез глаза. Она не знала меня, но в ее взгляде читалась отчаянная мольба, как у загнанного животного, которое ищет хоть какой-то выход. «Умоляю, скажите им, это просто порез. Я показывала рану, но они не слушают. Они хотят меня убить». Она протянула мне окровавленную руку, словно я был последней надеждой на спасение. Семен попытался схватить ее, но я встал между ними. Взял девушку за запястье, развернул руку к свету. На предплечье красовались 3 глубоких пореза с ровными краями. В самом глубоком все еще торчал небольшой осколок стекла, поблескивающий в ране. «Это порез от стекла», — твердо сказал я, вытаскивая осколок и показывая всем. «Видите, ровные края, осколки в ране. Укус выглядит совершенно иначе, рваные края, следы зубов, отпечатки челюсти. Она не заражена, да мне похуй», — взревел Семен, брызгая слюной. Вены на его шее вздулись, лицо побагровело. «Ты что, не понимаешь? В коридорах кровь этих тварей повсюду. Она с открытой раной бегала там. Зомбячья кровь стопудово попала в порезы. Она уже заражена, просто еще не превратилась. Из-за этой суки мы все сдохнем». Она сразу прижала руку к себе, попытался вклиниться Леха, вытирая кровь из носа рукавом. Порез был на внутренней стороне предплечья, она держала его прижатым к груди. Кровь туда не могла попасть. «Завали ебло, очкарик». Один из дружков Семена, бритый качок в майке, двинул Лехе в плечо. «Тебя не спрашивают, эй». Ника вклинилась между ними. «А ну отвали от него, урод. Шлюха, ты мало получила». Качок замахнулся на нее. В этот момент Семен резко развернулся к Алине. Та стояла у стены, все еще прижимая к себе собранное оружие. Не успела она даже пискнуть, как здоровяк одним движением выхватил у нее катану. «Нет!» — крикнул декан, вскидывая лук, но в тесной аудитории, заполненной людьми, выстрелить было невозможно. «Я сам решу эту проблему», — заорал Семен, разворачиваясь к девушке. Время словно замедлилось. Я видел, как Семен заносит катану над головой, его лицо искажено яростью и страхом. Видел, как Ника бросается ему под ноги, пытаясь сбить. Как Леха закрывает собой девушку, хотя понимает, что это бесполезно. Как остальные студенты в ужасе шарахаются в стороны. Семен взревел и бросился вперед, отшвыривая Нику ногой. Девушка отлетела, ударилась спиной о парту. Лезвие катаны блеснуло в свете ламп, опускаясь на голову Лехи. Я действовал, не думая. Мышечная память 5 лет выживания сработала идеально. Шаг влево, уход с линии атаки. Моя катана уже была в движении, горизонтальный рез на уровне шеи, выверенный до миллиметра. Лезвие вошло вплоть сбоку, прошло через позвонки с влажным хрустом. Я почувствовал, как сталь режет мышцы, перерубает артерии, крошит хрящи гортани. Катана вышла с другой стороны в фонтане крови. Семен замер. Его катана выпала из разжавшихся пальцев, звякнув о пол. Глаза расширились от удивления и непонимания. Рот открылся, но вместо слов из горла вырвался влажный хрип и пузыри крови. Потом его голова начала медленно сползать с плеч. Сначала появилась тонкая красная линия, затем она расширилась. Голова накренилась влево, держась только на тонкой полоске кожи, и, наконец, отделилась полностью. Она упала на пол с мокрым стуком, подпрыгнула и покатилась, оставляя кровавый след. Обезглавленное тело еще секунду стояло вертикально. Из перерубленной шеи фонтаном била кровь, 2 мощных алых гейзера из сонных артерий. Кровь залила ближайшие парты, забрызгала потолок, окатила замерших в шоке дружков Семена. Затем тело дернулось, колени подогнулись, и оно рухнуло вперед, продолжая фонтанировать кровью. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Слышно было только, как кровь растекается по полу, капает с парт, стекает по стенам. Голова Семена закатилась под парту, остановившись лицом вверх. Глаза все еще были открыты, в них застыло последнее выражение, удивление пополам с ужасом. «Ты убил его», – прошептала Вика, ее голос дрожал. «Убийца». Глава 7. Прорыв и первый отожранный. «Убийца». Визг Вики ударил по ушам, как сирена. «Ты убил его». «Убил». И тут все как с цепи сорвались. Кто-то заорал, как резанный, кто-то завыл. Какой-то чувак просто рухнул на колени и блеванул прямо на пол. Одна из девчонок забилась в углу и начала раскачиваться взад-вперед, будто пыталась стереть из памяти то, что только что увидела. Бритоголовый качок из шестерок Семена попятился, размазывая по роже кровищу друга, который его обдало, как из шланга. Его глаза остекленели, а нижняя губа ходила ходуном. «Ты его одним махом», его голос сорвался, как у девчонки. «Ебаный ты выродок, у него башка как мяч». Второй дружок, рыжий амбал с челюстью, как у бульдога, побагровел от злости. Вены на лбу вздулись канатами, а ноздри раздувались, как у быка перед атакой. Он схватил ножку от сломанного стула и шагнул вперед. «Я тебе глотку вырву, падла», — прорычал он, брызжа слюной. «Сема правильно говорил, что ты псих ебанутый». По аудитории пробежала волна. Несколько парней сбились за спиной рыжего, хватая что под руку попадется. Обломки парт, учебники, ремни с тяжелыми пряжками. В их глазах не просто злость, дикая ярость загнанных в угол зверей. Тот самый момент, когда люди перестают быть людьми и превращаются в стаю, готовую разорвать любого на части. «Хватай его!» — проорал кто-то из толпы. «Держи психа!» Рыжий дернулся вперед, замахиваясь для удара, ну а я поднял катану, готовясь одним движением разрубить его башку. Прикинул на автомате, от макушки до паха, такой удар распополомит его, как курицу на разделочной доске. Это непросто, но зато эффектно и точно впечатлит остальную толпу. Боковым зрением заметил, как декан за спиной беззвучно натянул тетиву, выбирая, кому первому засадить стрелу в глаз. А слева мелькнула Алина, сжимающая нож обраткой, ее тело напряглось, как у пантеры перед прыжком. В глазах ни капли страха, только холодный расчет хищника, решающего, какую артерию перерезать первой. «Да вы совсем с ума сошли», — вдруг выкрикнула девушка, за которую мы заступились. «Этот урод хотел убить меня из-за обычного пореза». «Заткнись, шлюха», — взревел рыжий, делая шаг к ней. «Все видели, что ты заражена, а эти и сами все в крови, поэтому тоже наверняка заражены и рано или поздно превратятся. Я видел такое в фильмах. Кровь попадет на слизистую и все, человеку конец». Толпа заволновалась сильнее. Я понял, что мы на грани массовой драки. «Хватит». Мой голос рассек воздух, как хлыст. Заткнулись все. Может, это была Силатана, может, вид окровавленной катаны, или выражение моего лица, но аудитория внезапно затихла. Я медленно обвел всех взглядом, будто выбирал следующую жертву. «Я не стану извиняться за то, что снес башку вашему дружку», — голос прозвучал обманчиво спокойно. «Этот долбоеб хотел зарезать девчонку с обычным порезом, а потом и всех, кто встал у него на пути. И если кто-то из вас не видит, что он конкретно ебанулся, то у вас у самих проблемы с кукухой». Я указал катаной на растекающуюся по полу кровь Семена. «Я просто выбрал, кто сегодня останется жить, он или она. Не нравится мой выбор, дверь там», — кивнул в сторону выхода. «Но учтите, мир, в который вы попали, уже не тот, где можно поплакаться мамочке. Здесь каждый может стать убийцей. Просто одни убивают, чтобы защитить других, а другие, потому что наложили от страха. И не дай бог вам повернуться спиной к такому вот обосравшемуся». Рыжий оскалился, набычившись. «Кто ты такой, чтобы решать, кому жить, а кому умирать? Я тот, кто знает, что будет дальше», — отрезал я, глядя ему прямо в глаза. «И единственный в этой комнате, кто может вывести вас из этого ада живыми. Поверь мне, рыжий, некоторые выйдут, а некоторые сдохнут. И твоя судьба решается прямо сейчас». Катана в моей руке словно сама потянулась в его сторону. Я знал, что могу снести ему башку быстрее, чем он успеет моргнуть. И, судя по тому, как он подался назад, он тоже это понял. «У вас простой выбор», — продолжил я, оглядывая всех. — «Идти со мной и, возможно, выжить. Или продолжать строить из себя крутых парней и подохнуть в ближайшие пару часов. Мне, в общем-то, похуй. Я-то выберусь в любом случае. Я уже был готов к тому, что придется прорубать путь наружу по трупам еще нескольких студентов, когда вмешался декан. Спокойно, Михалыч сделал шаг вперед, и в его движениях чувствовалась нечеловеческая уверенность, несмотря на нелепый вид голого мужика с луком. Предлагаю всем успокоиться и начать действовать сообща, и тогда, возможно, больше никто не умрет. Он повернулся к толпе. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Голос декана звучал неожиданно твердо. 2 часа назад вы сидели на лекциях и думали о свиданиях, зачетах и летних каникулах. Но тот мир умер навсегда, и вы умрете вместе с ним, если будете цепляться за его правила. Он обвел аудиторию взглядом, и даже самые агрессивные студенты притихли. Мы все теперь в мире, где человек с катаной и холодной головой ценнее того, кто хочет казаться хорошим. Жестокая правда лучше милосердной лжи, если правда сохраняет жизни. А Макар, каким бы безжалостным вам ни казался, похоже, единственный здесь, кто действительно понимает, во что мы все попали. «Да кто вы такие?» – взвизгнула Вика, все еще показывая на меня пальцем. «Откуда вы вообще взялись?» «Декан, вы вообще голый, а этот убийца, он просто отрубил Семену голову, и даже не колебался ни секунды, потому что в экстренной ситуации сомнения убивают», — спокойно ответил декан. «И да, я голый, так вышло, а подробности вас интересовать не должны». «Охренеть, мужик стоит перед толпой студентов голышом с луком в руках и рассуждает о выживании таким тоном, будто читает лекцию о средневековой философии. Стальные яйца у декана, ничего не скажешь». «Вот именно», — подхватил я. «А теперь слушайте сюда. Времени у нас в обрез, поэтому буду говорить быстро. Прямо сейчас, за этой дверью, город превращается в кровавую мясорубку. Там не просто парочка психов, там тысячи мертвяков, которые хотят сожрать вас заживо. И это не какая-то, блядь, метафора, это реальные ходячие трупы с чувством вечного голода. Можете забыть все, что знали раньше, старые правила больше не действуют. Скоро ваши мобилы перестанут ловить, а полиция и военные скорее прострелят вам голову, чем помогут. Через день от вашего уютного мирка останется только память и огромная куча трупов». Я сделал паузу, давая им осознать услышанное. «У вас есть выбор: принять это как факт и действовать по моим правилам, или уйти и попытаться справиться самостоятельно. Решайте прямо сейчас». Студенты переглядывались, переваривая слова декана. В аудитории повисла тяжелая пауза, каждый пытался осознать новую реальность, в которой они оказались. Но рыжий качок, видимо, решил, что терять ему нечего. Никто не пойдет за каким-то психом с катаной. Он шагнул вперед, обводя взглядом остальных, словно ища поддержки. «Вы что, не видите? Он только что грохнул Семена, а теперь хочет нами командовать». Несколько человек одобрительно загудели, чувствуя поддержку. Рыжий воспрянул духом и указал на дверь. «Зачем нам вообще куда-то с ним идти? Там снаружи всего несколько этих тварей, так что мы сможем прорваться, если ударим все вместе». Его голос окреп, набирая уверенность. «Нужно добраться до полиции или военных, они разберутся с этой хренью». «Кто со мной?» Бритоголовый дружок Семена немедленно встал рядом. К ним присоединились еще 4, 3 парня и девушка с длинными рыжими волосами. Что удивительно, Вика решила остаться вместе с нами. «Уверены?» Я поднял бровь, глядя на них. «Там не несколько тварей, а куда больше, и с каждой минуты их число только прибавляется. Не слушайте его». Рыжий выхватил металлическую ножку от сломанной парты у одного из студентов. «Этот псих пытается запугать нас, чтобы захватить власть. Мы сами, может, со всем разобраться. Удачи!» Я отступил, показывая, что не буду их останавливать. «Дверь там!» Рыжий недоверчиво прищурился, будто ждал подвоха, но я просто отвернулся и начал перебирать оставшееся оружие. «Пошли отсюда», — скомандовал он своей группе. «Этот ублюдок за все ответит, когда прибудет полиция». Они сдвинули часть баррикады и выскользнули в коридор один за другим. Последней уходила рыжеволосая девчонка, в дверях она обернулась, будто колеблясь, но потом решительно вздернула подбородок и выскочила в темный проем. С 10 секунд было тихо, а потом из коридора донесся душераздирающий крик. Тот самый звук, который издает человек, когда от него отрывают кусок плоти. Не киношный драматичный вопль, а реальный, полный такой боли, что мурашки ползут по коже. За ним последовал тяжелый топот, звуки ударов, хрипы и бульканье. «Бегите!» – орал рыжий, его голос прерывался паническими всхлипами. «Их тут дохуя, блядь!» Его крик оборвался на полуслове, а спустя секунду раздался отчаянный женский визг, затем удаляющийся топот, будто кто-то из группы сумел вырваться и теперь спасался бегством. Оставшиеся в аудитории студенты замерли, кто-то тихо заплакал, закрыв уши руками. Аудитория погрузилась в мертвую тишину, нарушаемую только звуками кровавой трапезы за дверью и удаляющимися воплями. «Твою мать!» – прошептал кто-то в углу. «Там-там их всех!» – отвечать было бессмысленно. «Еще раз, я могу попытаться вывести тех, кто согласен следовать моим правилам». Я оперся на катану, обводя всех внимательным взглядом. «А они простые. Первое, я принимаю решения, и они не обсуждаются. Второе, паникеры, истерички и герои остаются умирать здесь. Третье, укус или царапина от зараженного смертельно опасны. Пропустите такое и очень быстро превратитесь в подобную тварь. Остальное объясню по ходу дела. А если мы не согласны?» — подала голос девушка из дальнего угла. «Дверь там», — я кивнул в сторону коридора, откуда все еще доносились влажные чавкающие звуки. «Вон они как рады гостям. Ну или можете остаться здесь, мы-то все равно уходим». Больше вопросов не возникло. Оставшиеся студенты сбились в кучу, нервно переглядываясь. Но теперь в их глазах читалось не столько возмущение, сколько первобытный страх. Ника подошла к девушке в углу, которая все еще прижимала к себе раненую руку. Кровь просочилась сквозь ткань, которой она обмотала порез. «Надо обработать», — сказала девушка, доставая из своей сумки маленький пузырек. «У меня есть перекись». «Я помогу», — вызвалась полненькая блондинка с косичками, доставая из рюкзака пачку пластырей и эластичный бинт. «Меня Юля зовут». «Не бойся, все будет хорошо». «Спасибо», — девушка благодарно кивнула. «Я Марина». Юля принялась аккуратно обрабатывать рану, стараясь не смотреть в сторону обезглавленного тела Семена, кровь которого уже начала подсыхать по краям. Я повернулся к Алине, которая все еще стояла полностью обнаженная, прижимая к себе собранное оружие. Девушка выглядела так, будто не замечала своей ноготы, сосредоточившись исключительно на выживании. «У кого-нибудь есть запасная одежда?» — обратился я ко всем присутствующим. «Им», — кивнул на Алину и декана, — «нужно что-то надеть». «У меня есть», — отозвалась Юля. Она быстро сняла с себя спортивную куртку и протянула ее Алине. «Держи, и в сумке еще спортивные штаны есть. У нас сегодня физра была». Декан кашлянул, явно чувствуя себя неловко, но продолжая сохранять профессиональное спокойствие. «А для мужчины найдется что-нибудь?» — спросил он, стараясь говорить так, будто это самая обычная ситуация. Все взгляды уперлись в тело Семена. Его спортивная форма, мастерка и штаны была заляпана кровью, но большая часть ткани оставалась чистой. «Мерзко, конечно», — поморщился я, — «но вариантов нет». Все взгляды уперлись в тело Семена. Его спортивная форма, мастерка и штаны могла подойти декану по размеру. Михалыч, не тратя времени на церемонии, сам подошел к телу и стал стягивать с него одежду. Движения были четкими и прагматичными, ни брезгливости, ни колебаний. Лишь на мгновение его взгляд задержался на месте отсечения головы, но он тут же продолжил свое дело. «В таких ситуациях нет места для сентиментальности», — негромко произнес он, натягивая окровавленную мастерку. Одежда сидела мешковато, Семен был крупнее и шире в плечах. Алина уже облачилась в спортивную куртку Юли, натянула штаны и теперь выглядела почти нормально. Впрочем, даже в мешковатой спортивной одежде она умудрялась выглядеть сексуально. Алина была из тех девушек, что будут притягивать взгляды хоть в вечернем платье, хоть в арестантской робе. Тем временем Вика, до этого зыркавшая на меня, как на серийного убийцу, потихоньку перебралась ближе к окну. Она все еще тряслась, обхватив себя руками, но уже не истерила. Момент был подходящий. «Вика, надо поговорить». Я подошел к ней, отводя в сторону. Она дернулась, как от удара, но не отстранилась. В ее глазах плескался страх, смешанный с отвращением. «Я не буду с тобой разговаривать», — прошептала она, нервно оглядываясь по сторонам, явно выискивая путь к бегству. «Сейчас не до твоих истерик», — оборвал я. «Что ты знаешь про того парня, с которым видели мою сестру? Ты же с ним общалась, верно?» Вика сглотнула и отвела взгляд. «Не знаю, о чем ты». «Слушай сюда», — я схватил ее за плечо, пальцы впились в кожу до боли. «Моя сестра где-то там, совсем одна. И если ты знаешь что-то, но решила строить из себя недотрогу, то клянусь, ты пожалеешь. В этом новом мире я могу позволить себе гораздо больше, чем просто угрозы. Поняла меня?» Она помолчала, закусив губу, а потом нехотя кивнула. «Ладно, да, я встречалась с ним пару раз. Его зовут Игорь, он довольно состоятельный. Женат, конечно. Фамилия Басов, кажется, или Бабинов, не помню точно, он не особо распространялся. Знаешь, где он живет?» Вика поморщилась. «Он снимает хату для своих развлечений, где-то в районе Академической, сразу за выходом из метро, большой такой дом, какой подъезд и этаж, понятия не имею. Ты никогда там не была?» «Нет», она вскинула подбородок. «Я принципиально отказывалась подниматься в его бледушник. Мы всегда, ну это в машине. Я же не шлюха какая-то». Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться ей в лицо. Потрахаться на заднем сидении с женатым мужиком за подарки – это, конечно, верх принципиальности. «Значит, ты не знаешь точного адреса?» – уточнил я. «Нет», – она отвела взгляд. «Только то, что дом сразу за выходом из метро. Белый такой, кирпичный. И если твоя сестренка согласилась туда подняться, значит, она не такая принципиальная, как я». Ее попытка уколоть меня вызвала только усмешку. Я видел таких, как она, сотни раз и до апокалипсиса, и после. Типичная приспособленка, которая всю жизнь торговала внешностью, получая выгоду от мужского внимания. В ближайшие дни, если выживет, она первая побежит искать защитника посильнее. Такие всегда выживают, цепляясь за более сильных, как паразиты. А все эти разговоры о принципах испарятся быстрее, чем закончится ее дорогая помада. «Спасибо за информацию», сухо поблагодарил я и вернулся к остальным. В голове уже прикидывал маршрут. От нашего корпуса до метро Академическая километров 10, если не больше. В обычный день, полчаса на метро с пересадкой. Сейчас, когда город превращается в кровавую баню, и нам придется петлять дворами, обходя толпы зомбаков и военных, это может занять целый день или даже больше. И это если передвигаться только днем, так как ночью улицы города станут еще опаснее. Но выбора нет. Скорее всего, Виталина там, в этой квартире. Возможно, еще жива. Возможно, уже превратилась в одну из этих тварей. Но я должен был убедиться лично. В прошлой жизни я так и не узнал ее судьбу. Теперь же у меня есть шанс все исправить. И я этот шанс не упущу. В центре аудитории Леха и Ника уже сдвигали парты в сторону, освобождая пространство для движения. Декан выложил на преподавательский стол найденное в его кабинете оружие, катаны, кинжалы, нунчаки, сюрикены и даже самая настоящая булава. «Запомните главное», — я указал катаной на голову воображаемого противника. «Зомби можно остановить, только повредив мозг. Бейте в голову, в глаза, виски, затылок. Даже с оторванными конечностями эти твари продолжат на вас нападать. Тело не трогайте, пустая трата сил». Декан коротко кивнул, проверяя натяжение тетивы на луке. «И держитесь ближе друг к другу. Увидите зомби, не паникуйте и не кричите. Шум привлекает их как магнит. Просто укажите направление и отходите. А как быть тем, у кого нет оружия?» — спросил худощавый парень в очках. «Импровизируйте». Я кивнул на ножку от стула, которую держал один из студентов. «Подойдет любой тяжелый предмет, молоток, огнетушитель, даже увесистый учебник. Главное, бить в голову, желательно в висок или глазницу. Чем сильнее повредите мозг, тем лучше. Повторяю, удары по телу бесполезны, эти твари не чувствуют боли». Алина неуверенно шагнула вперед, а в ее руках оказался длинный кинжал с изогнутым лезвием. Ее голос дрожал, но движения оставались на удивление четкими. «Если приходится использовать нож», — она сглотнула, — «есть определенная техника». Она продемонстрировала несколько быстрых движений, колющие удары, направленные снизу вверх под подбородок. «Целимся под челюсть, в основание черепа», — ее голос срывался, но движения оставались безупречными. «Или через глаз, так нож доходит прямо до мозга». Я удивленно приподнял бровь, наблюдая этот странный контраст между ее испуганным лицом и профессиональными движениями. «Впечатляет. Где научилась так обращаться с кинжалом?» Отец, бывший спецназовец, — она нервно заправила прядь волос за ухо, — заставлял тренироваться с самого детства. Говорил, что женщина должна уметь постоять за себя. Она опустила взгляд, и я заметил, что ее руки начали мелко дрожать. Я всегда считала его параноиком. А теперь оказалось, что папу надо слушать, — закончил я за нее, хотя вряд ли он представлял именно такой сценарий. «Мы распределили скудный арсенал между людьми. Нунчаки и сюрикены оставили в аудитории, так как толку от них не было. Красивые, но бесполезные игрушки, которыми можно поранить разве что самого себя. Ника взяла себе один из кинжалов. У нее были быстрые руки и хорошая реакция. Леха получил небольшую булаву с шипами, легкая, но смертоносная штука, как раз для его щуплой комплекции. Алина оставила себе второй кинжал, с которым обращалась так, будто родилась с ним в руке. Парень, похожий на спортсмена, получил монтировку, а Максим – радиолюбитель, тяжелый молоток. Остальным достались импровизированные дубинки из ножек от парт, не идеальный арсенал, но хотя бы не голые руки. Главное, не размахивайте этим направо и налево, предупредил я, глядя на нервничающих студентов. Когда базовая информация была озвучена, я собрал всех в круг и обвел взглядом бледные, напряженные лица. Слушайте внимательно, мой голос звучал жестко и уверенно. Выбираться отсюда будем через спортзал в восточном крыле. Оттуда есть запасной выход прямо на улицу. Передвигаемся плотной группой, никто не отделяется, никто не геройствует, никто не отстает. И самое главное, я сделал паузу, убеждаясь, что все слушают. Если кого-то из нас укусит зомби, не питайте иллюзий, этот человек останется здесь. Никаких исключений, даже если это будет ваш лучший друг или любимый человек. Сантименты оставьте для лучших времен. Все мрачно кивнули. Атмосфера была напряженной, но уже без истерики. Выживание требовало холодной головы. Вдруг из рации, которую Максим держал на поясе, донесся мужской голос. Филологический корпус Северного гуманитарного университета оцеплен согласно протоколу «Чистая зона». Группы зачистки, приступайте к операции. Напоминаю, что все потенциально зараженные подлежат немедленной ликвидации. Повторяю, всех выживших считать потенциально зараженными. Действовать по протоколу. Мы переглянулись. Максим побледнел, крутя колесико настройки. Это же про нас. Они зачищают наш корпус. Да, кивнул я мрачно. Но они же не могут просто убить всех, пролепетала Юля, обнимая себя за плечи. Они же должны эвакуировать выживших, им плевать на выживших. Они считают всех потенциально зараженными. Я подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Во дворе уже как минимум два ПТРа и взвод солдат. Они окружают здание. Декан бесшумно подошел ко мне, вглядываясь в происходящее. Судя по экипировке, спецназ, возможно, группа Альфа. Вдруг снизу донесся грохот выстрелов. Короткие, четкие очереди из автоматического оружия. За ними последовали крики, не животное рычание зомби, а человеческие вопли. «Боже мой!» – прошептала Ника, подходя к окну. «Что они делают?» Внизу, во внутреннем дворе корпуса, мы увидели, как группа военных в полной боевой экипировке и защитных костюмах методично выстраивалась перед входом. Они двигались четко, профессионально, как на учениях. Командир отдавал короткие приказы по рации, а три бойца с автоматами заняли позиции по периметру, прикрывая основную группу. Первыми, кого они встретили, оказались те самые студенты, которые покинули нашу группу и каким-то чудом выжили в коридорах института. Их было только трое: бритоголовый друг Семена, какой-то невысокий парень и рыжеволосая девушка. Все трое были в крови, с дикими глазами, но явно живые. «Помогите!» – крикнул бритоголовый, бросаясь навстречу солдатам. «Слава богу! Мы думали, что...» Он не успел договорить. Короткая очередь из автомата прошила его грудь. Парень рухнул, как подкошенный, из рта хлынула кровь. Девушка завизжала, пытаясь убежать, но вторая очередь догнала ее у самого поворота. Она упала лицом вниз. Ее рыжие волосы окрасились в темно-бордовый цвет. Третий студент даже не пытался бежать, просто застыл на месте с поднятыми руками. «Я не заражен, клянусь, я чист». Парень рухнул на колени, умоляюще сложив руки. «Пожалуйста, не стреляйте». Солдат даже не ответил, просто поднял автомат и выстрелил. Пуля вошла точно между глаз, выбив фонтан крови и мозгов на стену позади. Тело обмякло и рухнуло на асфальт, а военные уже двигались дальше. Юля в ужасе закрыла рот руками, подавляя крик. Остальные застыли, не веря своим глазам. «Вот, значит, как», — тихо произнес декан. «Они стреляют во всех без разбора. Выполняют протокол», — процедил я сквозь зубы. «В их мире для выживания нужно уничтожить всех потенциально зараженных. Логично, если смотреть с их колокольни. Так мы в ловушке», — Леха нервно поправил очки. «Снаружи зомби, внутри военные, готовые нас пристрелить. Нет, я отошел от окна. Это даже хорошо. Большинство мертвяков побежит на шум выстрелов и крики. Военные займутся ими, а мы тем временем выскользнем через спортивный зал. Надеюсь, они еще не успели оцепить здание. Я обвел взглядом оставшихся в аудитории. Теперь нас было всего 11 человек, перепуганных, растерянных, но все еще живых. Большинство уже приняло меня как лидера, скорее от безысходности, чем от доверия. Но это не имело значения. Важно было только выжить. «Собирайтесь», — скомандовал я. «Берите все оружие и любые полезные вещи. У кого есть рюкзаки?» Нашлось всего 3 рюкзака, остальные таскали модные сумки или портфели, от которых сейчас было мало толку. Мы сложили в них все самое ценное. Марина и Юля собрали несколько бутылок воды из чьих-то спортивных сумок. Ника нашла в своей косметичке пачку влажных салфеток и пару пластырей. Мелочь, но может пригодиться. «Готовы?» – спросил я, поправляя рукоять катаны за спиной. Все кивнули. «Идем цепочкой. Я впереди, за мной Алина и Ника, затем девушки и те, у кого нет серьезного оружия. Декан и Леха замыкают. Держимся плотно, не отстаем. В случае атаки образуем круг, спина к спине». Я осторожно открыл дверь и выглянул в коридор. Пусто. Только кровавые следы и разбросанные внутренности рыжего качка и его приятеля, решивших уйти. Мы выскользнули из аудитории и двинулись к лестнице в дальнем конце коридора, не той центральной, по которой, судя по звукам, поднимались военные, а боковой, ведущий напрямую к спортзалу. В обычные дни студенты редко ей пользовались, слишком далеко от основных аудиторий, но сейчас это было нашим преимуществом. Спускаться пришлось осторожно. Некоторые ступеньки были скользкими от крови. Один неверный шаг, и можно скатиться кубарем прямо в объятия зомби. Или того хуже, военных. На втором этаже мы замерли, услышав шаркающие звуки из бокового коридора. Я поднял руку, призывая всех к тишине, и осторожно выглянул за угол. Там, в нескольких метрах от нас, бродил одинокий зомби. Судя по стильным шмоткам и дорогим часам на запястье, типичный мажор с экономического. Его движения были заторможенными, неуклюжими, будто он плыл в густом киселе. По подбородку стекала темная кровь, глаза были мутными, как у мертвой рыбы. Я посмотрел на декана и молча указал на лук. Он понял без слов, медленно натянул тетиву, целясь твари в голову. Стрела со свистом рассекла воздух и вошла точно в глаз. Зомби дернулся и рухнул без единого звука. «Чисто», — шепнул я, и мы продолжили спуск. На первом этаже ситуация осложнилась. Слева, со стороны главного входа, доносились выстрелы и крики, военные продолжали зачистку. Справа, в направлении спортзала, было тихо, но это ничего не значило. Зомби часто затаивались, почти не двигаясь, пока не чуяли добычу.